Глава седьмая. Завтра приступать к работе. Марьянов расхаживает по комнате в отведенной ему квартире и планирует. С первого же дня надо показать, что бывшего директора не существует. Есть он, Василий Никанорович, со своим стилем руководства, характером и нравами. Я прибыл сюда, чтобы внести в работу новые методы, выветрить застоявшийся провинциальный дух. Чисто выбритый, одетый в тщательно отглаженный бежевый костюм, светлую рубашку с нарядным галстуком, в новые коричневые полуботинки, он вошел в приемную, где сидела секретарь, молодая девушка. Поздоровался и дал первый устный приказ. «Пригласите ко мне по очереди всех преподавателей, потом завуча». Девушка приподняла темные полоски бровей и, сказав «слушаюсь», вышла. Марьянову сразу же не понравились и эти нагловато приподнятые брови, и это старомодное «слушаюсь». «Ломать все!» — рассердился Василий Никанорович и вошел в кабинет. «Письменный стол маловат, стулья для посетителей и директорский стул примитивного изготовления. Бедно!» Серо, неприглядно. Обставлю как положено. Он не успел еще сесть за стол, чтобы освоиться с обстановкой, утвердиться в кабинете, как вошел широкоплечий улыбающийся мужчина. «Добрый день, Василий Никанорович. Кулачков Даниил Прокопьевич прибыл». Он раскланялся и сел к приставному столику. Марьянов вспомнил его, хотя тогда учитель по ориентировке был в черных очках. «Ну, чем занимаемся?» — спросил директор, будто хотел уличить преподавателя в безделии. «Тем, за что платят деньги?» — в тон директору ответил Кулачков. «Вот на днях попал в милицию». От неожиданности Марьянов подпрыгнул на стуле. «В пьяном виде?» Кулачков ухмыльнулся. «Спиртное не употребляем». «Тогда объясните подробнее», — потребовал директор. В его баритоне прозвучали металлические нотки. Забавная история приключилась. Кулачков сел попрочнее, откинувшись на спинку стула. «Поехали мы со старшим мастером Поляковым к незрячему пареньку, чтобы пригласить его к нам на учебу. Паренек ослеп в детстве, проживает в таежном селе, ничем не занимается, так небо коптит. Приезжаем в село ночью. Ждать утра негде, станции нет. Разыскали сельсовет, на дверях замок. Во дворах тявкают собаки. Что делать?» Поляков видит у сельсовета телегу с сеном. Предлагает: «Давай-ка заберемся в сенцо, да переспим. Разве от такого соблазна откажешься? Я сам деревенский». Даниил помолчал, выжидая, как директор прореагирует. Тот молчал. Он продолжил. «Улеглись, зарывшись в сено, заснули. Просыпаюсь, слышу, нас потряхивает и что-то поскрипывает. Испугался, окликая Илью Максимовича: „Ты ничего не чуешь?“ Он с просонью удивляется: „Где мы?“ „В берлоге“, говорю. „Но она почему-то качается“». „Точно“, подтвердил Илья Максимович и стал выбираться на поверхность, за ним я. Только вылезли из сена, как раздался дикий крик мужчины: „Грабители!“ Оказалось, пока мы сладко спали, хозяин воза запряг лошадь и поехал к себе домой в соседнюю деревню. Ничего не подозревая, он подремывал, подгонял кобыленку. Когда из сена высунулись две физиономии, бедный мужичок перепугался насмерть, погнал лошадь, ну и привез нас в милицию, как мы его не уговаривали». Марьянов не смеялся. «А где этот незрячий? Вы с ним беседовали?» Выдерживая начальственный тон, поинтересовался он. «У нас учится», — пояснил Даниил. Преподаватель не понравился директору своей развязностью, балагурством. Он считал, что в кабинете руководителя не должно быть лишних слов, не касающихся дел их школы. Всему этому предстояло учить подчиненных. «Вы какое-нибудь педагогическое образование имеете?» — спросил Марьянов, подумав. «Если нет, заменю». «Окончил институт», — сказал Кулачков. «Спасибо, с вашей помощью. Помните, приезжали с проверкой?» «Мы вас послушались». «Кто это мы?» — спросил Марьянов. «Я инструктор по ориентировке. Арский и Томилов Сергей Михайлович», — перечислил Кулачков. «Ваша критика тогда на нас подействовала положительно». Не понравился и Арский со своим хрипловатым голосом. «Методика ориентировки у нас отработана», — Марьянов перебил объяснение Ефима Аркадьевича. «Одной отработки мало. Надо к обучению подходить творчески, учитывая специфику каждого учащегося». «Мы так и поступаем», — защищался Арский. «У нас есть прекрасный исследовательский материал, научная работа Томилова». При упоминании имени Томилова Марьянов взорвался. «Вы что, без суфлеров обходиться не могли? Вам нужен путеводитель? А где педагогическое творчество, инициатива?» «В труде Сергея Михайловича», — внес ясность Арский. «Мы накапливали исследования, опыт. Томилов обобщил, написал кандидатскую диссертацию. Учебник получился добротный, полезный для преподавателей». «Кандидатская Томилова еще нуждается в защите. Ее будут исследовать с разных точек зрения — дефектологии, медицины и психологии», — оборвал директор Арского и ужаснулся. «С кем придется иметь дело? Да разве такие, как Кулачков, Арский, Поляков, смогут дать ему интересный материал? Тем более, что многое уже использовано Томиловым. Выходит, старый педагогический состав изжил себя. Для новой исследовательской работы потребуется обновление аппарата. А где его взять?» Последней зашла Ильина. Энергичная, одетая со вкусом. Она вежливо поздоровалась, смело прошла к стульям, села, дожидаясь вопроса. «Как идут дела в школе?» — спросил густой баритон. Надежда Васильевна, помедлив, сказала. «Вопрос слишком расплывчатый. О чем конкретно рассказать?» «О делах школы, разумеется», — невозмутимо потребовал Марьянов. Она немногословно изложила об укомплектовании школы учащимися, о проводимых занятиях, о выполнении учебной программы и заключила. «В целом все нормально, если не считать ухода от нас Сергея Михайловича». «Потому я и очутился здесь», — продолжил мысль завуча Василий Никанорович. «Придется управлять школой нам с вами». От глаз Марьянова не укрылось промелькнувшее на лице или иное недовольство, разочарование. «Ишь ты, не нравлюсь». «Ничего, привыкнешь», — подумал он и приказал. «После обеда прошу представить мне на просмотр дневные планы учителей. И ваш тоже». Школа выходила из своего привычного ритма. В системе управления намечались неизбежные перемены. Отныне кабинет директора для Надежды Васильевны не будет тем местом, куда входить можно было без доклада, где принимали ее, да и всех сотрудников, доброжелательно, участливо, без наигранной заинтересованности, где журили за промахи, за оплошность и давали советы, и сочувствовали в личных невзгодах. В тот кабинет хотелось входить, в этот... Нет. В этом что-то давит на тебя, связывает, заставляет чувствовать, что ты подчиненная. К рабочему столу Ильина вернулась от нового руководителя, подавленной, мрачной. Зазвонил телефон, она взяла трубку. «Да», — И это «да» прозвучало так мрачно, что в наушнике немедленно удивились. «Вы больны, Надежда Васильевна?» «Ах, Анна Ивановна!» «Здравствуйте!» — весело заговорила Ильина. «Извините за трагический тон. Причина есть. Новый директор приступил к своим обязанностям. Нет, не из наших. Из Москвы направлен. Марьянов». Теперь с того конца провода Ильина услышала недовольное «да» и сожаление. «А Сережа надеялся, вы его замените». Надежда Васильевна возразила: «Нет, Анна Ивановна, ни за что. Я ведь согласилась только на время, надеялась, что Сергей Михайлович вернется скоро». В трубке послышался вздох. «Не знаю, вернется ли. Его зрение держится за счет покоя. Как пойдет лечение дальше, сказать трудно». Она спохватилась. «Надежда Васильевна, будьте любезны, постарайтесь ваши события скрыть от Сережи. Обманывать неудобно, но ничего не поделаешь. Надо выбирать. Правда — потеря зрения. Ложь — сохранить ему глаз». Могла ли Надежда Васильевна отнять с таким трудом добытое счастье Томилова? «Будьте уверены, Анна Ивановна, я сделаю все, что нужно. Не волнуйтесь». «Благодарю. Потерпим, потом, может быть, признаемся сразу во всех грехах наших». Через час после заговора позвонил Томилов и сразу же поинтересовался, как справляется его преемник. Ильина кашлянула. «Оказалось, называть себя тем, кем ты не значишься, нелегко. Хочешь, не хочешь, будь артистом». «Справляюсь понемногу». Томилова понемногу не устраивала. «Надежда Васильевна, у вас такие прекрасные организаторские способности, знания. Стыдно прибедняться, скромничать. Надеюсь, у вас там работа кипит ключом? Да лечат приду в школу вместо вас завучем». На лице Надежды Васильевны выступили багровые пятна. Она, чуть не плача, сказала: «Я останусь преподавателем, а директором будете вы». «Нельзя», — послышалось в трубке. «Не знаете моего врача». «Строгий. Приходится подчиняться. Подыскивайте мне работенку полегче. Обещаю, из меня подчиненный выйдет безупречный». Продолжать разговор Надежда Васильевна не смогла. Спазмы перехватили горло, трубка легла на рычажки. Спохватившись, что если Томилов по ее интонации почувствовал фальшь, он может позвонить кому-нибудь из конторских служащих, она набрала номер и, как ни в чем не бывало, взялась доигрывать роль более добросовестно. «Я не поняла, вы положили трубку?» «А я думал, вы. Техника барахлит». Ильина помолчала, собираясь с мыслями. «Вы слышите меня?» «Да-да», — Сергей продолжил. «Я вначале позвонил в кабинет директора, считал, вы там занимаетесь. Вместо вас ответил какой-то мужской голос». «Я директор», — говорит. «Так что наведите порядок, товарищ начальник. Займите ваш кабинет». Ильина с трудом сохранила спокойствие и сумела сказать лишь «до свидания». Вечером она позвонила Ане домой, передала свой разговор с Сергеем и порекомендовала придумать что-нибудь с телефоном. Иначе он все равно дознается. «Это уже хуже», — обеспокоилась Аня. Все, что находилось в квартире, Сергей осмотрел по нескольку раз, осмотрел и ощупал, сравнивая качество этих двух восприятий — зрение. Какой дар! Видишь и объем, и очертания, и цвета, и расстановку. Видишь живую картину в целом. Здорово. А без зрения... Сергей закрыл глаза. Мрак. И картину надо рисовать красками собственного воображения. Звякнул электрический звонок. Вошли двое. Один пониже и шире в плечах, пожилой. Через всю щеку у него шел шрам, который стягивал кожу от носа до рта, немного искривляя левую часть лица. Сергей протянул обе руки, обнял мужчину. «Федор Иванович!» «Узнали!» — взволнованно пробасил Журавлев. «А тебя отгадаю только, когда заговоришь!» Сергей видел юношу с пышными темными волосами, волевым раздвоенным подбородком, таким же, как у Федора Ивановича, носом. «Это я, Сергей Михайлович», — подал голос Олег. «Ну, я всплыл к свету. Наступает твоя очередь». Олег застенчиво улыбнулся, шагнул к Сергею. Они обнялись. «Вы видите, и ты будешь». Сергей пригласил Журавлевых пройти в гостиную. «Нам Анна Ивановна позвонила, как бы оправдываясь за непрошенный визит», — сказал Федор Иванович. Сергей осуждающе покачал головой. «А если бы Анна Ивановна не позвонила, вы бы не навестили меня?» «Зачем же?» — смутился Федор Иванович. «Навестили бы. Но сначала попросили бы разрешения». Кто-то разбойнически застучал в дверь. Дверь еще не распахнулась, а Николай уже кричал: «Показывайся! К дьяволам запретные кордоны! А ну-ка взирай, кто перед тобой, а?» Сергей узнал Николая сразу, хотя и в нем что-то изменилось. Невысокая крепкая фигура слегка ссутулилась, располнела. На скуластое смуглое лицо время наставило свои печати. От морщинок никуда не укроешься. «Николка!» Сергей трижды расцеловал друга, словно не встречался с ним с той поры, как потерял зрение, и все эти годы говорил с ним только по телефону. Друзья хлопали друг друга по плечам, приговаривали ничего не значащие слова. «Какой ты! А ты какой! Ну, на охоту? Давай!» Радовались, как дети, дурачились. Потом Николай спросил: «А где шаман?» Сергей не понял, какой шаман. «Твой шаман, Анна Ивановна! В ножки я ее упаду за твои глазки». «Она вылечила один глаз», — полусерьезно поправил Сергей. «Какая разница, сколько? Важно основное — свет есть!» Николай прокричал: «Есть! Свет! Понимать надо!» Он подошел к тумбочке, на которой стоял телефонный аппарат. «Смотри, не бастуй! Эту штуку станция временно отключила». Он снял трубку. «О, точно отключила! Пока она тебе не нужна, ты теперь зрячий, слух не обязателен». Просьбу Ани он выполнил. С руководством АТС договорился о выключении точки и поставил в известность самого абонента. Но Сергей нахмурился. «Ты что, лишаешь меня связи с миром?» «Эх ты, жадный какой!» Николай погрозил пальцем. «Тебя отпущено столько, что этот телефон — капля. Не обеднит тебя. Вот он, мир, смотри! Весь в красках!» Он посерьезнел. «Его нужно беречь, не потерять. Потерпи, Серега». И тут не обошлось без вмешательства Ани, подумал Сергей, и ласково и горестно. Послышались голоса Ивана Ивановича и Валентины Алексеевны. «Чей-то еще?» Сергей прислушался внимательнее. «Галины». Увидев ее, он без притворства высказал: «Ты не изменилась, Галя. Почти такая же». Галя засмеялась. «Раз почти, значит, изменилась, постарела». Она спросила родителей: «А вы показывались?» За себя и за мужа ответила Валентина Алексеевна. «Наплакались и нарадовались». Подойдя к Сергею, Галина поцеловала его. «Я тоже рада очень за тебя, Сережа».